И вот теперь, стоя на коленях перед царем, все чистосердечно рассказали и закончили речи. «Государь, мы в твоей воле, ты хозяин нашим головам, отправь к Циклеру солдат, и ты застанешь до половины двенадцатого всех злодеев на месте». Петр, которому судьба послала золотой шанс, едва не сгубил себя. Оплошность. Государь отправился в кабинет Лефорта, уселся за стол и торопливым разгонистым почерком написал записку капитану Преображенского полка Лопухину. «Господин капитан, ныне вскрылось дело страшное и преступное, а потому имею на тебя надежду и приказываю, не мешкая, ровно в 11 часов окружи дом Ваньки и Циклера в Сокольниках, а кого найдешь в дому том, арестуй. Действуй врасплох, дабы злодеи не успели оказать сопротивление. Потребны сии скорпии ядовитые мне живые, дабы на розыске выявить имена всех заговорщиков. Питер». Государь, перепрыгивая через ступеньку, спустился в зал, огляделся, поманил своего любимца и денщика, усатого весельчака и безоглядного храбреца, капитана Преображенского полка Ивана Трубецкого. «Господин капитан, держи сие важное послание, вскочи к Лопухину, передай ему, а потом возвращайся и догуляй». Порывисто обнял его, поцеловал. «Ванюшка, в твоих руках судьба России на века!» Через несколько мгновений под окнами Лефортова дворца раздался стук копыт. Тут Франц выложил брусчатку. Теперь самое время сказать несколько слов о Петровых денщиках. Это вовсе не те несчастные и бесправные солдаты при офицере, появившиеся позже, которые чистили своему владыке сапоги, бегали в лавку за водкой и бывали беспричинно биты, когда попадались в минуту гнева. При Петре в денщики набирались дворянские юноши, чаще всего незнатного происхождения, но это были рослые, красивые и смышленные молодые люди. Число их порой простиралось до 20 десятков. Дела им поручались разнообразные и часто первой важности. На денщиках лежали обязанности разведывать, доносить, производить следствие, нередко исполнять роль палача, по царскому велению нещадно исправлять провинившегося дубиной и даже наблюдать за генерал-губернаторами. Такая разносторонняя деятельность требовала особых способностей и, разумеется, прежде всего, силы, ловкости, бойкости. Денщики выполняли и лакейскую службу при столе государя, его выездах и тому подобное. Денщики были обыкновенно записаны и числились на службе в одном из полков гвардии, и по прошествии нескольких лет государь возводил их высокие чины, давал отличные места, поручал ведать государственными делами. Из них выходили генерал-прокуроры, Ягужинский, начальники войск, президенты и коллегий, сенаторы, генерал-фельдмаршалы, камергеры и судьи в делах первой важности, правители областей. Как важна была обязанность царских денщиков, можно судить из того, что государь, посылая одного шпиона для разведания о каком-нибудь деле для вящей верности, посылал вслед за ним другого лазутчика из денщиков. Этот наблюдал за первым посланным. Подобная система наблюдений при великом преобразователе России пустила глубокие корни. Это отступление нам особенно любопытно, ибо с петровскими денщиками нам еще придется встретиться. Иван Трубецкой, словно на крыльях слетал в Преображенское, вернулся, весело доложил. «Государь! Капитан Лопухин просил сказать, что приказ исполнит точно и вовремя будет, как вы указали». Время тянулось стремительно. Петр в нетерпении грыз ногти, нервно вышагивая по кабинету. Он то и дело бросал свой взор на часы, они показывали без 15:10. Неизвестно по какой причине Петру взбрело в голову, что он приказал Лопухину произвести аресты в 10 вечера. Эта ошибка подтолкнула его на шаг, который мог стать роковым. Он крикнул денщику: «Запрягай одноколку! Едем в Сокольники!» Вдвоем они неслись по темной дороге, вдоль которой глухо шумел густой бор. Еще не пробило и половина 11-го, когда Петр подкатил к усадьбе Циклера. Он был уверен, что поспеет к самому разгару событий. Солдаты, оцепившие усадьбу, муха не пролетит. Бодрые приказы господ командиров, грозный Лопухин, злобные заговорщики с завернутыми назад руками. И каково же было удивление государя, когда даже возле ворот он не увидел ни одного солдата. Кругом царила ночная тишина. Лишь в щели забора было видно, что в доме горят огни. «Верно, караулы расставлены возле дома и в комнатах», — задумчиво проговорил Петр. «А вот и ворота открывают. Но почему это не наши солдаты, а слуги? Самого Циклера?» Денщик замялся. «Государь, что делать прикажете? Может, во свояси повернуть? Тут наших, кажись, нету». Петр, словно проваливаясь в страшную пропасть, проговорил не без трепета: «Не бежать же! Заводи коляску во двор!» Слуги, стоя у ворот, поджидали Лариона Елизарьева да Григория Силина. Вот почему, услыхав стук копыт, решили, что подкатили к дому именно они, и немедля распахнули ворота. Петр спрыгнул с коляски и направился прямо в логово заговорщиков. Ловушка! Петру стало ясно. Капитан Лопухин по каким-то причинам приказ его не выполнил. Мелькнула страшная мысль, что, может, и он переметнулся к злодеям. Тогда уж точно рассчитывать на доброе не приходится. Петр стремительно вошел в столовую. Заговорщики как раз обсуждали грядущее восшествие на трон Циклера. Возле главаря восседали Соковнин, его зять Федор Пушкин, казак Лукьянов, стрельцы Филиппов, Рожен и еще кто-то. Увидав государя, они смертельно перепугались, решив, что их козни разоблачены. Петр явился с ротой солдат, и сейчас все злоумышленники будут арестованы или убиты тут же. К их вящему изумлению государь ласковым голосом молвил: «Еду мимо, примечаю свет в окнах. Как мой Циклер дорогой поживает? Чем занимается в столь поздний час? Об том помыслил. Теперь вижу, гости гуляют. Меня в вашу компанию примите?» Заговорщики пришли в себя, обрадовались. Циклер аж в ладоши хлопнул, с весельем в голосе воскликнул: «Садись, дорогой гость!» А про себя думает: «Теперь ты у меня в руках, никуда не уйдешь, так потешусь над тобой, глупым!» Вслух же говорит: «Это случай редкий, чтобы за одним столом за раз два царя сидели!» Удивился Петр. «А кто второй царь?» Циклер нагло в лицо государю хохочет: «Ты, Петруша, и есть второй царь! А первый — это я. Сейчас я в своем дому повелитель и самодержец, но судьба переменчива. Ты ведь в малолетстве своем тоже не мыслил государем стать, а стал? А я мыслю быть самодержцем всея Руси. Я им стану!» И с победным видом на своих дружков поглядывает: «Ведь так, реку?» Дружки краснеют, глаза отводят. Возмутилось все нутро у Петра. Зрачками сузившимися зыркнул на охальника. Кулаки сжались от бешенства, но вновь перетерпел. Посмеивается: «А что мы тебя на трон возведем, коли охоту имеешь? Только трон место неуютное. Это легче голые задницы на муравейнике отдохнуть. Там только задницу покусают. а на том троне, которого жаждешь, и головы лишиться недолго. Спохватился. Ежели хозяин не подымает бокал за здоровье гостя, так позвольте выпить за славного циклера.